Глава 18. Состояние недоумения медленно переходило в фазу ярости. Подумать только, этот несносный Старицкий упорно молчит, телефон то ли отключен, то ли он сам игнорирует звонки, а через ауру вообще невозможно достучаться. Полная тишина, словно заслон поставил от внешнего вмешательства. Тамар не понимал, почему произошел такой резкий поворот. Сам же набивался в друзья, но после той прогулки при упоминании Кицеров замкнулся в себе. Девушка ничего не понимала, а потом махнула рукой. Не хочет, пусть живет своей жизнью. Оказалось, что не так легко отмахнуться. Вторую ночь подряд Тамара спала плохо, потому что какой-то голос все время нашептывал ей, что не стоит прерывать отношения с молодым человеком. Мальчишки они такие. Выдумывают себе проблемы, а потом мучаются, не знают, как подойти к девушке, откровенно поговорить. Она осилилась разглядеть лицо говорившего, но оно все время оставалось где-то на грани сна и реальности – полутонах и переходах черного и белого. Но этот человек был реален, и его голос так знаком. Главный посыл оставался всегда один и тот же – не прекращать отношений с Григорием, подчинить себе его волю, дать ему увлечься романтикой встреч. Раздраженная происходящим, княжна просыпалась и по несколько минут сидела в постели растрепанная и злая. Потом шла в ванную комнату, приводила себя в порядок. Телефон молчал. Старицкий был чем-то увлечен и по-прежнему не выходил на контакт. Прошлепав мягкими тапками по лестнице, спустилась вниз, хмуро ответила на приветствие попавшихся на ее пути Шубина и Волхва, завернула на кухню. Хлопнулась на стул и стала ждать, когда Галина подаст ей чашку горячего кофе и свежие булочки с джемом. «Опять кошмары?» – сердобольно спросила женщина. «Может попросить Валентина, чтобы через гипноз снял стресс?» «Глупости это все», – буркнул Тамара. «А где капитан Марченко?» Тимофей в дежурной комнате просматривает ночные камеры. Сейчас придет. Она успела схомячить одну булочку, когда появился начальник охраны. Он пожелал доброго утра женской половине дома и с энтузиазмом присоединился к поеданию свежей выпечки. Тамара с завистью смотрела на его хорошее настроение, не понимая, почему у нее эмоциональный фон так подвержен перепадам в последние дни. Без общения со своим соседом ей становилось плохо. Может, ей действительно впихнули какую-то закодированную программу? Или сам Григорий постарался внушить ей, что без него девушке будет очень некомфортно? Гад! Оценивая объективно свои чувства, она призналась себе. До дружеских отношений, пусть и самых робких, им далековато. К Старицкому Тамара не испытывала теплых чувств, чтобы переживать настолько. Ну, обычный парень с переизбытком силы, которую он растрачивает по пустякам. Перспективный волхв, будущий архимаг, как вспомнилось сейчас. Такого коллеги иерархов не пропустит, обязательно возьмет на обучение. Был мальчик и не стал его. В Петербурге хотя бы остался настоящий цвет аристократии, с которым не зазорно породниться. И папенька об этом хорошо знает. Да и Тамара не против такого варианта, если честно. Зачем ей углублять отношения с Григорием? Тем не менее, она ведь отреагировала на его состояние тем вечером, когда Старицкий вернулся в свой дом с прогулки с перенасыщенной отрицательной энергией. Подлатала его ауру, пригладила вздыбленную шерстку, чувствуя небывалое удовлетворение от своей заботы. «Господин капитан, а что вы сказали Старицкому позавчера, когда я ушла отдыхать?» – вдруг спросила она. Марченко неопределенно пожал плечами, поставил чашку подальше от себя. «Мне не нравится его прошлая жизнь, полная странных загадок», – признался он. «В свои 16 лет он успел обзавестись целым ворохом проблем, о которых мы не знаем. Точнее сказать, у меня нет такой информации. Почему его так рьяно опекают маргинальные личности? Григорий просил разрешения встречаться с вами, Тамара Константиновна, а я в некоторых раздумьях. Не опасно ли ваше нахождение рядом со Старицким?» Странно, подумала Тамара, что Марченко находится в информационной изоляции. Предполагалось, что отец каким-то образом будет держать в курсе событий своего подчиненного, доверив ему жизнь дочери. Или начальник охраны просто играет на публике, а сам имеет точные инструкции. Кто мешает капитану попросить помощи у местной полиции? «Если бы у мальчика было желание встречаться с Тамарой, он бы давно колотил ногой в ворота», – проворчала Галина, стоя у раскрытого окна. Чтобы занять свои руки, она полотенцем протирала и без того чистой тарелки. «Странно все это. То осаждал, как неприступную крепость, то теперь исчез». «Он каждое утро куда-то убегает», – успокоил женщину Марченко. «И куда-то делись его дружки, как отрезало». «Наверное, разобрался с ними с помощью кулаков», – фыркнула Тамара. «Подраться он любит, это заметно». «Мне трудно принять решение», — сказал капитан, вставая. «Решайте сами, Тамара Константиновна, встречаться с ним или нет. Охрану я снимать не буду ни в коем случае. Галя, спасибо за булочки. Съел бы еще, но боюсь увлечься. Я буду в дежурной комнате. У вас есть план на сегодня? Выезд, визит к кому-либо?» «Боюсь, придется торчать в душном доме весь день», — проворчала девушка. «Единственный кавалер и то куда-то сбежал. О, небеса! Как же мне скучно в этой дыре!» «Можно съездить на стрельбище», — капитан застрял в проеме двери. «Не ахти какое развлечение, но день можно пережить с наилучшим настроением». «Подумаю», — сморщила носик девушка. «Не нравится мне из оружия лупить по мишеням. Я руками быстрее перебью кого-нибудь». «Не сомневаюсь», — сделал легкий наклон головы Марченко и ушел, оставив сидеть княжну в раздумьях. Какая-то неправильность во всем происходящем заставляла нервничать по пустякам. Одни вопросы без ответов. Отец до сих пор не соизволил поговорить по закрытому каналу, словно опасается сказать лишнего. С Тимофеем, пожалуйста, чуть ли не каждый день указания дает. Почему мама тоже молчит? Катька, наверное, всю плешь проела родителям, требуя видеоконференции. Она такая, мертвого поднимет и заставит его станцевать на крышке гроба. Поневоле закрадывается мысль, что в Петербурге что-то намечается. Но здесь логические измышления вступают в противоречие. Зачем тогда упекать старшую дочь в Албазин? Мест мало в России поближе к столице. Есть же спокойные уголки в той же Риге или в Курлянской губернии, где у семейства Меншиковых прекрасная дача. Вот этого хоть убей, Тамара понять не могла. Мысли опять переметнулись к Старицкому. Почему он так отреагировал на фамилию Кицеров? Где собака зарыта? Девушка никак не могла провести ниточку от одного события к другому. Сплошные лохмотья и обрывки. Еще сны эти, шепчущие одно и то же. Просто толкают к определенным действиям. «Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по магазинам?» — вдруг спросила Галина, видя, как мучается в раздумьях девушка. «Самый лучший способ развеяться и развлечься — потратить кучу денег на ненужные покупки. Вот увидишь, хандра сразу пройдет». «Ты у меня, как всегда, найдешь наилучший способ», — улыбнулась Тамара. «Тогда иду одеваться. Предупреди Тимофея, чтобы готовил машину». Марченко с удивлением заметил, что в дежурной комнате слишком людно. Вся оперативная группа находилась здесь, толкалась возле монитора и обсуждала какие-то новости, не обращая внимания на съежившегося охранника, которому подобное собрание мешало работать. Шубин, Еремка и Волхов отошли от него только после внушительного покашливания капитана. «Кто-нибудь мне скажет, что здесь происходит?» Оглядев команду, строго спросил Марченко. «Лейтенант Шубин, доклад». «Внешний пост доставил фотографии», — сказал помощник. «Рано утром после смены. Кажется, ситуация начинает выползать из тумана». «И что там начало выползать?» — усмехнулся Марченко, подходя к столу с аппаратурой. «Давай показывай, что нащелкал наш агент». Оператор шустро нашел нужную папку и открыл ее. Капитан похлопал его по плечу, предлагая уступить место начальству, а сам сел за монитор и несколько минут открывал файлы, с каждым разом мрачнее, все больше и больше. Потом вернулся к некоторым фото и внимательно стал рассматривать персонажей, попавших в объектив. «Что мы имеем?» – спросил капитан. «Имеем нехорошую активность. Не меньше 8 мужчин определенного возраста с физиономиями, которые просятся в картотеку сыскной полиции, засветились возле дома с нашими дорогими клиентами. Проверили по базе?» «Так точно», – ответил дежурный. «Трое точно числятся рецидивисты, но не в розыске, отсидели свое. Остальные – мелкая шушера, полагаю, уличные бегунки. Долго не задерживались. Обратите на время прихода-ухода, не больше получаса. А вот другие задерживались подольше». Господин в деловом костюме, фото с указанным мужчиной застыл на экране. Шляпа закрывает лицо. Совсем не гопник или имеет привычку хорошо одеваться. Кто это? «Не идентифицирован», – ответил император. «Значит, зашевелились уголовнички. Интересно, как это совпадает со снятием их топтунов? Старицкий спокойно ходит где-то целыми днями, за ним слежки не замечено». «Не понимаю. Придется обращаться за помощью к хозяевам». «Вот что, Валентин, поедешь со мной. Антон, поведешь Рено Соболь. Охрана пусть остается под руководством Еремка. Ладога Кросс занята княжной и парой крепких ребят. Мое личное распоряжение. Собрались по магазинам». «Господин Волхов, не надо делать такое страшное лицо. Ничего с ней не случится, пока она держится на расстоянии от Старицкого». Через 20 минут после отъезда княжны из ворот особняка выехал второй автомобиль и направился в противоположную сторону. Скорин аккуратно заехал на внешнюю стоянку департамента полиции. Шубин остался за рулем, а начальник охраны Княжны и Волков поднялись по лестнице из красного гранита. Возле турникета их остановили и долго выясняли, кто они такие, к кому идут. Еще 10 минут понадобилось, чтобы согласовать визит с Остаповым, и только после этого они, наконец, вошли в его кабинет. Директор департамента уже начал привыкать к визитам господ из Петербурга. Он поздоровался с ними, показал на диван, чтобы те присаживались, а сам утвердился за своим массивным столом. «Чем могу быть полезен в этот раз?» – поинтересовался он. «У нас появились кое-какие данные, которые объясняют странности вокруг некой персоны», – витиевато произнес Марченко, но директор поморщился. «Давайте без эзопового языка, господин капитан. Говорите прямо. Здесь нет подслушивающих устройств. Вы в прошлый свой визит сразу раскрыли все карты. Княжна Меншикова находится с долгосрочным визитом в Албазине. Вы являетесь ответственным за ее безопасность. С некоторых пор у вас появилось подозрение, что за ней следят маргинальные личности из криминальных слоев. Это так?» «Все точно, господин директор», – кивнул Марченко. «Мы выявили штаб-квартиру подозреваемых лиц благодаря молодому человеку, живущему неподалеку от нас. Он сумел нацепить маячки на топтунов, которые привели к бандитскому гнезду. Я поставил там своего сотрудника, и в течение суток мы получили неплохие результаты». Капитан положил перед Остаповым пухлый конверт со свежими фотографиями. Георгий тщательно просмотрел их в полном молчании, но в одном месте хмыкнул. «Надо же, все-таки подозрения оправдались», — сказал он, откладывая снимки в сторону. «Вынужден предупредить вас. Затевается что-то непонятное и неприятное. Заметьте, не говорю серьезное, потому что не улавливаю логики поведения и некоторых смыслов. А главное, зачем? Вы что-то скрываете от меня? Могу заверить, каждое ваше слово останется здесь и не достигнет чужих ушей. Я постараюсь как следует завуалировать историю. Будете говорить, господа?» Марченко переглянулся с Валентином, и Волхов только развел руками, словно этим жестом перекладывая ответственность на своего начальника. «Хорошо, я постараюсь расшифровать пасьянс, но предупреждаю, что сам многого не знаю», — согласился капитан. «Тем более некоторые полномочия мне даны самим великим князем. Итак, истинную цель визита княжны Тамары я не знаю. Мною получены инструкции — проследить за господином Старицким, и для этого задолго до нашего приезда был куплен дом купца Кривошеева. Почему именно этот молодой человек заинтересовал Константина Михайловича, не знаю. Великий князь дал единственную подсказку. Старицкий входит в сферу интересов клана Меншиковых. Каким образом осуществить его привязку? Я могу только догадываться. Предложить службу перспективному волхву – наиболее лучший и читаемый вариант». «Возможно», – кивнул Остапов. «Но вы, наверное, знаете больше про этого мальчика». «Немного», – Марченко не стал мяться. «Нам доподлинно известно, что под фамилией Старицкого скрывается некий Назаров, правнук подполковника Назарова Анатолия Архиповича, на данный момент являющегося патриархом рода. Имя мальчишки, к сожалению, не выявили. Каковы были причины прикрываться чужим именем, мы не знаем. Но великий князь, прекрасно осведомленный о былых подвигах подполковника Назарова, решил взять на себя заботу о молодом человеке». «Ой ли, какая изящная выдумка!» – изумленно подумал Остапов, стараясь, чтобы ни один мускул не дрогнул на его бесстрастном лице. «Чем дальше мы погружаемся в трясину, тем интереснее находки». Марченко истолковал молчание Остапова по-своему. Продолжал спокойно. «Сами понимаете, что в таком случае действовать надо аккуратно. Патриарх Назаров даже не знает, что у него есть правнук. Если сообщить ему, сердце человека может не выдержать. Да и в любом случае, будем откровенны и циничны, ему осталось мало времени. Пусть все идет так, как идет. Мальчика возьмут под опеку, дадут достойное образование, выведут в люди. Под родовым гербом Константина Михайловича это будет очень легко». «А как же родовое поместье Назаровых или все богатства, накопленные кланом за столько лет, предприятия, акции, банки?» «Не имею полномочий по этому вопросу», – парировал Марченко. «Я обрисовал вам перспективы, а важное дело мы даже не обсуждаем». «Но ведь чем-то был вызван интерес великого князя к мальчику. Не просто же так он решил присмотреться к безызвестному перспективному волхву. Кто или что подтолкнул его на решительные действия?» «Мотивы мне неизвестны», – твердо ответил Марченко. «Извините, господин директор, вы, кажется, нашли на фотографиях что-то интересное. Поделитесь секретом?» «Почему нет?» – Георгий поднял снимок так, чтобы петербургские гости хорошо видели его. «Вот этот человек, тщательно скрывающий лицо под шляпой, вам известен?» «Нет», – хором ответили посетители, как прилежные ученики. «Это некто Ломакин Евгений Сидорович, известный в магических кругах под кличкой Хазарин. Волхв-огневик. Валентин едва сдержался, чтобы непроизвольно не выдать какую-нибудь тираду. Ему ли не знать, что это за человек? Встречаться, правда, с ним не приходилось, но кое-что семейный Волхв о Ломаке не знал. Служит кицером и, следовательно, подчиняется великому князю Константину. И какого дьявола его понесло на квартиру уголовника? Что задумали в Петербурге? Ведь никаких пояснений по Хазарину не давалось, о нем вообще никто не упоминал. Валентин Колодин слыл мужиком умным и рассудительным, а еще умевшим читать между строк. Новое вводное с упоминанием Ломакина сразу меняло позицию фигур. Самое главное неприятное – истинную цель хозяин скрывал, доверяя не приближенным, а кицерам, игравшим, вероятнее всего, главную роль. «Вы его знаете?» – обратился Остапов к Валентину, заметив странную реакцию волхва. «Нет, встречаться не приходилось, но кое-что слышал о нем», – непринужденно ответил Волхв, сохраняя непроницаемое лицо. «Играть так играть. Человек весьма неприятный, опасный для врагов, как и все маги на земле». Валентин скупо улыбнулся, как будто показывая, что любит шутить. «Хорошо, тогда ближе к делу», – Георгий подобрал снимки и сложил в аккуратную стопку. «Мы имеем странное пересечение интересов нескольких групп людей. С одной стороны, группа книжные, с другой – Хазарин и его помощники из уголовников, и особняком стоит Старицкий. Позвольте, буду называть его так, господа. По своим каналам я получил интересную информацию, что в преступных кругах готовится то ли покушение, то ли захват заложника из аристократов. В этом деле фигурируют имена Хазарина и Якута. Якут – уголовник-рецидивист. Получается, что объектом разработки будет княжна Тамара». Марченко насупился. Ему вообще захотелось как следует напиться и плюнуть на все происходящее. Пусть сам великий князь манипулирует своей старшей дочерью, если хочет добиться каких-то преференций от тайных интриг. «Получается, что вся суета вокруг Тамары и мальчишки направлена в первую очередь на благо самой девушки». «Ни хрена себе пришел к мысли», – оторопело подумал капитан. «Башку не потерять бы от таких версий». «Почему вы замолчали, господин капитан?» Остапов с любопытством смотрел на мнущегося Марченко, как опытный сыскарь догадывался о профессиональных тайнах офицера. «Не хочет выкладывать свои соображения, значит, имеет на то причину. До той поры, пока петух не клюнет в известное место». «Меня в этой истории очень напрягает участие господина Ломакина», признался Марченко. «Зачем он контактирует с уголовником?» «Может, это личные отношения, не влияющие на службу кицерам?» пожал плечами Остапов. «Волхвы иногда прибегают к помощи бандитов, и такие связи всегда плохо оканчивались для последних. Не переживайте, с Якутом произойдет нечто нехорошее». «Да, но в предстоящих событиях ему отведена какая-то роль», – возразил Валентин. «Хотелось бы, чтобы полиция отследила передвижение людей Якута. Мы переживаем за Тамару Константиновну». «Подозреваю, что с ней ничего не случится», – спокойно ответил Остапов. «Вся возня направлена на Старицкого. Сдается мне, великий князь кое-что скрывает от вас». «Имеет на это причины», – поднял голову Марченко. «Мы не можем обвинять князя Константина в каких-то странных играх». «Мы не обвиняем его, паси нас делать неверные выводы». Остапову надоело терять время. Ему уже стало понятно, откуда дует ветер и что за фигуры расставлены на доске. Ему, признаться, надоел этот бессмысленный разговор. Если бы представители княжны пришли с дельными предложениями, то и помощь была существенной. А так? Одни недомолвки, версии, идеи. Зачем? Одна рука играет с другой, пытаясь обмануть. Ясно же, девушка станет приманкой для молодого Назарова, войдет в его доверие, влюбит в себя, и как результат парень окажется привязанным к клану. Вариант, о котором Остапов знал давно, оказался прост, как мычание коровы. Он сейчас и разыгрывается. Георгий не знал характера Тамары Меншиковой по матери Суворовой и строил логические цепочки, исходя из тех источников, которые ему предоставили Марченко и Валентин. Проще говоря, они вообще не дали никакой информации по девушке. Остапову пришлось прибегнуть к субъективному анализу поведения молодой барышни. А он состоял только из одного постулата. Тамара Меншикова обязательно закружит голову парню и заставит его принять предложение перейти в клан великого князя. Директор департамента упустил еще одну немаловажную деталь в своих размышлениях. Участие вторых и третьих лиц в намечающихся событиях. А они как раз и могли сыграть свою роль в будущем.